кому сейчас нужен Сократ? Этот вопрос был мне задан во время весеннего семинара по индийской философии в моем колледже. Я ответил – мне. Речь шла о великолепной новой книге Грегори Властоса о Сократе. «Зачем он вам нужен?» – настаивал аспирант. «Сократ был первым в той линии нашего европейского мышления, из которой возникла вся классическая философия». Разумеется, на это можно возразить. «А на что мне сейчас эта философия?» Дадим слово автору книги. Сократ впервые сформулировал саму проблематику абстрактного мышления в его применении конкретной жизни абстрактно мыслящего человека. Если у нас нет перед глазами живого образа Сократа, то это провал в нашем понимании нас самих, как мы есть. Но вернемся к книге Властоса. Центральная проблема книги такова. Традиция разделяет сократические диалоги Платона на те, где дается реальный образ Сократа, человека и мыслителя, каким он был, когда Платон был его учеником, и те диалоги, где Платон излагал свою собственную философию, задним числом приписывая ее уже покойному Сократу. И здесь крайне важна сама постановка вопроса. Во что верил Сократ? Властос отвечает: высший, абсолютный и безусловный принцип добра. И в то, что единственная добродетель состоит в следовании этому принципу. Добродетель по интенсивности равная самой пылкой страсти, а по стойкости мужеству наихрабрейшего в бою. Справедливость, честность и, прежде всего, счастье – только следствие добродетели. Недобродетельный человек, знающий это про себя, не может быть счастлив, а добродетельный, сколько бы он ни был неудачлив, не может быть по-настоящему несчастлив. Божественное у Сократа добродетельно по преимуществу. Космос может состоять из атомов по Демокриту или из чего угодно. Дело не в этом, ибо божественное выводится из божественного добра, а не наоборот. И если Дельфийский оракул провозгласил Сократа мудрейшим из греков, то из этого прямо следует, что Сократ во имя добродетели должен был учить людей добродетели, чтобы сделать их более добродетельными. Так Сократ, согласно Платону, совершил моральную рационализацию мифологии, а Аристотель – научную. Учить – это чисто практическая деятельность. Платон учил элиту элиты, маленький круг наиспособнейших. Учил тому, чему, по его же словам, Сократ учил на улицах и площадях. Учил кого угодно. Что изменилось за 20-25 лет, отделяющих старого Сократа от пожилого Платона? Сам я думаю, что изменилось время. И главное в этом изменении было то, что не было живого Сократа. Прошло время, когда он сам учил добродетели всех и никого. Но это мог делать только он. И рационально это объяснить невозможно. Сократ мог полагать, что в принципе каждый житель Афин мог постичь то, чему он его учил, и соответственно, с этим жить и управлять городом и страной. Отсюда возможность, не более того, демократии. С этим Платон никак не мог согласиться. Главное для Сократа было то, чему он учил, а не как, не метод, хотя уже был и метод. Анализ Платона привел к выделению метода. Но был ли он уже выделен Сократом, сказать крайне трудно. Сократ не рационализировал своего истока, истока своей мудрости. Возвращаясь к тому, с чего начал. Кому нужен Сократ, если время его в прошлом? В прошлом уже для учеников его учеников. Чего же говорить о нас через 2500 лет? Ответ. Мы от Сократа не дальше, чем ученики его учеников. Он учил самосознанию, у которого нет времени.